Я тоже забыл упомянуть, что Инна владеет мистической рукой. А чёт же, он мягкий по характеру, тяжело ему будет. Шикамару вообще не мотивирован ничего делать. Даже Инна, несмотря на то, что застала меня врасплох своими хорошими навыками, была больше озабочена своим внешним видом и одеждой. Эх, даже нет идей, что с ними делать. Кстати, Инаха-сан, а чем вас порадовали ваши генины? А ничем особым. Мы с ними часто пересекались на тренировках с сенсеем. Парни уже пару лет пытаются овладеть режимом отшельника, также вполне уверенно освоили свои кеккигинкой. Йоруичи налегает на стихию скорости. Все пользуются мистической рукой и хороши для своего возраста в усилении тела чакры и в тайдзюцу. В общем, ничего особенного. Хотя Йоруичи что-то упоминал о том, что владеет пятью стихиями, как и ее братья. Вроде бы все. Что вы на меня так смотрите? Пять стихий, как у отца. И стихия скорости, задал актуальный вопрос Асума. А что с этим не так? Вон у Бибы и Бабы есть еще намеки на стихию лавы. Они, когда ее освоят, тоже начнут учить искусство отшельника Ридика-сенсея. Асума просто опрокинул кружку пива в себя. Куринай пришла в себя и спросила. Это правда? Ну, что у Йоруичи есть шаринган и что она внебрачная дочь Фугаку? Фу-у-у-у. Асума чуть не сдох, подавившись пивом от такого вопросика. Инаха, пожав плечами, кивнула. Ну, я видела его. Всего два томоя. Вот у Кицу их три. А видели бы вы, как ее вертикальный зрачок при этом превращается в трехлучевую звезду, Милота? Да ты гонишь. Все джоунины покачали головами, приняв это за шутку. Стихийные преобразования, расширенные геномы, пять стихий, а теперь сверху еще и шаринган. Если Инаха не хочет раскрывать информацию о своей команде, могла бы так и сказать. Но лить такую неправдоподобную дезу. Она что, считает, что ее ученики инкарнация Рикуда? Смешно. Только Куринай довольно щурилась, понимая, что это все правда, но не спешила прояснить заблуждение толпы. Пусть лучше считают, что таких монстров в природе не существует. Это даст деткам время подрасти и заматереть, прежде чем против них начнут строить козни кланы. И смотря на Асуму, она даже догадывалась, со стороны какого клана стоит ожидать ножа в спину. Больно сильно задели Хирузина, Кицу и Ридик, раздув с ситуацией с Наруто скандал. Было бы намного спокойнее, если бы это замяли по-тихому, но теперь, вряд ли его простят за такое пятно на репутации Хокаге. В конце к ним подтянулся Какаши с кислой рожей. От него за километр разило плотным шлейфом чакры воды и земли, и для сенсоров он был как ходячий факел в безлунную ночь, что немало портило им настроение. И главное, вряд ли Какаши даже за неделю избавится от такой демаскирующей метки. Больно едкая она, как будто скун с чакрой пометил. 92. Сакура начала психовать от пристального взгляда темнокожего сокомандника. Его слегка расфокусированный взгляд, одурманенный той хренью, что он минут 15 при ней же свернул в косяк и скурил, будто прилип к ее лбу, что-то тщательно выискивая. «Кицу, сделай что-то с ним, иначе я его прибью». «Э, Боба, в чем проблема? Ты снова поменял состав своего курева? Тебя снова накрыло непривычными токсинами той отравы, что ты секционируешь на клановом полигоне?» Серьезно, с неприкрытой озабоченностью здоровьем своего сводного братишки спросила Кицу. Не новый состав зашел как по маслу. Так почему ты раздражаешь Сакуру-чан своим назойливым взглядом? Глаза Бабы покраснели и в них завертелись по два тому, и заставив Сакуру расширить свои и открыть рот в шоке. Она впервые в жизни видела шаринган. Пусть в детстве она еще застала живых учих, но активация дадзюцу считалась фактическим нападением, потому очевидно, что при детях им не светили. И вот Сакуру сверлили эти горящие изумруды, напряженно что-то выискивая на ее лице. Боба пробормотал. Я просто пытаюсь понять, в чем проблема с ее лбом. Темная сущность внутри Сакуры просто воспылала желанием прописать двоечку между этих красных зенок. Но она, как никто другой, понимала, что у нее нет шансов против носителя двухтомойного шарингана с физической подготовкой, навыками и чакрой Бабы. А самое главное, он без колебаний бил женщин в ответ. Даже не так, он ударил бы Сакуру на опережение при любом намеке на агрессию в свою сторону, и даже лицо не дрогнуло бы от внутреннего сопротивления, ибо его нет. Он просто может бессовестно бить женщин и детей. Такой он человек. Говорят, в детстве, когда он был беспризорником в стране травы, он прошел через ад, и теперь он никогда не сможет быть как все. А что с ее лбом? Спросила искренне недоумевая Кицу, тоже пристально посмотрев на лоб Сакуры. Я тоже не могу понять, но Инна постоянно говорит, что она лобастая. Сакура скрипнула зубами. Хм, Мне тоже всегда было интересно, в чем ее претензии по этому поводу. Сакура, не подумай, что мы издеваемся, мы просто в самом деле совсем не понимаем, что Ина не нравится в твоем лице. Сакура вскинула брови и, немного залившись краской, спросила: «Что, вы считаете мое лицо привлекательным?» «Ну», — протянула смущенно Сакура, а вот Боба на полном серьезе ответил: «Оно совершенно, очень симметричное, с плавными чертами, четкие аккуратные черты с легким налетом подросткового жирка, что подчеркивает твою юность». Сначала Сакура была ошарашена потоком комплиментов, но в итоге: «Ты меня сейчас жирной назвал?» Кицу засмеялась и, ухватив себя за щечку под нижней челюстью, уточнила: «Он имеет в виду, что ты для девушки своего возраста и типажа внешности очень привлекательна, а юношеский жирок – это защитный слой подкожного жира, что сохраняется у совершенно любого здорового подростка, который нормально питается. Он выполняет функцию защиты молодого организма от стресса вроде травм, болезни или нарушения режима питания. Ой, я помню, но только девушке это говорить грубо, не считаете?» Кицу помахала рукой и раздраженно начала жаловаться: «Ты еще Йоруичи в детстве не слышала? Она после того, как в детстве пожила на грани смерти от голода вместе с этими оболтусами, вообще считала, что красивая девушка должна выглядеть. Ну, в общем, равнялась на Акимичи. Фу-у-у. Ой, прости, Боба, я не смеюсь над твоей сестрой. Просто вспомнила, какой милой пухляшкой она была с этими золотыми глазами и пухлыми щечками. Эх, характер у нее был тогда совсем не милый. Ее едва получилось убедить, что лишний вес – это не гарантия сытой жизни, а лишь обуза. Чтобы жить сытой жизнью, нужно иметь не жирное пузо, а крепкие мышцы, чтобы ими заработать на еду». Боба вскинул руку и напряг свою на вид тощую руку, которая от напряжения моментально увеличилась в объеме в 3 раза, став толще как минимум вдвое от жгутов четко очерченных мышц. Даже Кицу челюсть уронила, осознав, до какой степени этот маньяк модифицировал своими токсинами и прочими медицинскими веществами собственные мышцы. Раньше он полагался на Кабута в поставках своих стероидов, но уже сейчас вместе со своим братом и сестрой перешли полностью на независимое производство и улучшение своих отрав, которые они называют витаминно-минеральными добавками шиноби. Госпиталь Конохи даже тайно объявил награду за любые, даже черновые записи этих маньяков и регулярно опустошают мусорки в их дворе, анализируя даже помои, что сливаются в сток лаборатории их логова. А все потому, что больно эффективны их улучшения, и они заставили пускать слюнки всех ниндзя-медиков, еще в то время, когда эти парни не получили разрешения не посещать плановые медосмотры, а затем и вовсе запрет клана на сдачу анализов этих парней в любые, кроме клановой лечебницы. Геномы — это вам не шутка, и даже кровь нужно строго контролировать, ибо могут всплыть разные неприятности. Как минимум, таким образом враги узнают, на какие яды у шиноби иммунитет, и этого достаточно, чтобы быть осторожными. А у бабы, ко всему прочему, еще и говно взрывоопасное. Но все же, Сакура, что в твоем лбу не нравится, Ина? Вопрос бабы привел ее в раздражение, но она уже и сама поняла, что ее команда немного простовата, можно сказать, даже туповата, но добрая и безобидная. Сложив печать, Сакура создала иллюзорного бесплотного клона, а потом применила хинги, сменив внешность на Ина. Встав в профиль лицом к лицу к клону, она указала на свои глаза: «Видите разницу, М?» Кицу прищурилась, но Боба, как и его брат, увлекался скульптурой и лепкой с глиной, четко распознал отличие. «У Ина лоб скошенный», — Сакура задорно крикнула. «Вот именно, у нее свиной лоб, а она меня дразнит. А у тебя глубже посажены глаза и лоб более прямой. У меня нормальный лоб и глаза тоже». Боба кивнул, пока Кицу рассматривала собственного теневого клона, ощупывая ее лицо. Она проворчала: «Блин, мне кажется, или у меня лицо слишком плоское, совсем как у Наруто. Даже переносицы почти нет. Почему у Ридика такая выраженная переносица и скулы? Боба, у тебя и Йоруичи тоже очень выразительные черты. Гррррр. Кицу, то, что у тебя лицо другой формы, не делает его менее правильным и эстетичным. Вся красота кроется в совершенстве симметрии и чистоте кожи. Изредка природа разбавляет свое творение небольшими штрихами, что придают лицам больше жизни и индивидуальности, и наблюдать эти штрихи — истинное удовольствие. Боба, ты какой-то разговорчивый. Это точно нормальная трава или ты все же переборщил? Нет, этот состав стимулирует духовную энергию и делает мысли четче, а разум сфокусированным. Тебе отсыпать? Нет, спасибо. Ваши гербарии — слишком тонко настроенная дичь. Любого, кроме вас, они могут убить. Буквально, а не просто вырубить в астрал. Сакура тем временем посмотрела на иллюзорного клона со стороны и поняла, что ее глуповатый товарищ прав. Ее форма лица имеет плавные симметричные черты и по-своему совершенно в пропорциях, но эта внешность необычна для местных жителей, и это скорее всего из-за того, что у ее матери иностранные корни. Ее подобрали еще в очень маленьком возрасте во время Второй мировой где-то в меньших странах и вырастили в каком-то приюте Канахи. Позже она стала генином и сошлась с ее отцом, Шиноби Канахи, в каком-то там поколении, но не клановом. Он носил фамилию Харуна, его родители тоже погибли в перерыве между Второй и Третьей мировой в междоусобицах Канахи и отдельных стран. Такие мелкие конфликты между мировыми войнами можно считать обычными войнами, как и конфликт с облаком после смерти Четвертого Хокаге, именно по ней мирный договор заключали Шиноби и облака, которые попытались украсть Хинату. Но масштаб не тот, совсем не тянет на мировые войны. Некоторые даже не замечают таких войн, выполняя миссии в обычном темпе, просто держат в уме, что в случае встречи Шиноби вражеской деревни, их нужно или прирезать, или позвать подмогу и прирезать. Что Сакура-чан, заразилась нарциссизмом, как же я тебя понимаю. Порой не могу налюбоваться своими ярко-красными локонами и белоснежной кожей. Волосы Кицу зажили своей жизнью и, извиваясь, переливались здоровым блеском. Сакура и сама была заворожена этими сверкающими словно драгоценности длинными волосами. Руки сами потянулись прикоснуться к ним, а Кицу и не против даже подала свои локоны навстречу, сформировав из волос несколько ладоней, переплетая пальцы с Сакурой. «Вау! Нравится? Хочешь, научу? Что?» «Не стоит, это, наверное, какая-то ценная секретная техника. Я ее сама придумала и сама определяю, стоит или не стоит ей кому-то учить. У меня даже есть документы с подписями старейшин Хьюга, что это лично моя техника. Так что просто скажи, и я тебя научу». Кицу запустила свою руку в розовые волосы Сакуры и, довольно улыбнувшись, добавила: «У тебя как раз хорошая длина и здоровье волос для развития этой техники. Ты быстро ее освоишь. Даже Хината справилась со своим коротеньким каре». Покраснев от ласк ее сокомандницы, Сакура пробормотала: «Ну, раз Хината справилась, то и мне не стоит отказываться. Позаботься обо мне, Кицу, сама. Просто Кицу или сестренка. Мы же теперь напарники. Мы должны помогать друг другу». Сакура сразу почувствовала прилив бодрости по всему телу. Она только сейчас осознала, что теперь на равных общается с той самой загадочной дочерью Ридика, которую в детстве считала чуть ли не вершиной пищевой цепи в Академии Ниндзя. Она хоть и была раньше достаточно смелой, чтобы навязаться в друзья, но со временем она осознала пропасть между ней и Кицу. Кицу все называли гением. Она была как Саске, а Сакура на ее фоне, прости господи, как Наруто. Ей никогда и не снилось, что их отношения с этой не по годам зрелой принцессой клана станут настолько фамильярными. Трезво оценив свою команду, Сакура поняла, что с Ридиком как капитаном ей уже гарантировано выживание и самая элитная подготовка, которую может получить генин в Канахе. То, что в ее команде два таких мощных бойца, как Кицу и Боба, в сравнении с этим было приятным бонусом. Хотя осознавать то, что если сравнивать команду Саски с ее, то она скорее всего слабое звено, как и Наруто в его команде. Биба и Боба — это, считай, те же яйца, только в профиль, а вот с Кицу в глазах Сакуры мог сравниться только Саски. «Знаешь, Кицу, я тут поняла, что моя команда лучше всех. Ох, это так мило, я тебя тоже люблю. Фу, что ты делаешь, мои губы только для Саски. Прекрати, фу, черт, что на тебя нашло, ты просто слишком милая», — не удержалась. «Так вот, я подумала и, сравнив наши команды с другими, помимо команды Саски, и поняла, что может быть только хуже. Тут или два дебила Нацу и Грей, или Чоджи с Шикамару, и не дай бог Шина, БРРР, я бы умерла. Кицу, у тебя волосы загорелись? Ой, я случайно, я просто немного недолюбливаю пожирающих чакру жуков. И я о том же, то, что ты сменила в моей изначальной команде Бибу. Боба, не обижайся, но это только к лучшему. Мне тоже нравится. Смотреть на прыгающих по деревьям перед тобой девушек приятнее, чем на задницу Бибы». Кицу и Сакура одновременно нахмурились от такого поворота. Но Биба, в свою очередь, был намного озабоченнее своего брата Планакура, который больше ботаникой, чем девушками, интересовался. Так что им с ним еще повезло. Хороший мастер ядов и противоядий всегда на расхват. «Что, развлекаетесь?» Все перевели взгляды на Ридика, рядом с ним шла вечно ухмыляющаяся клыкастая улыбка Инаха. Наверное, опять в подсобке трахались вместо того, чтобы, получив миссию, прямо от Хокаге отправиться к команде. Все они знали, что Ридик именно такой человек, но возмущаться было грех. Он уже хотя бы как Какаши не пытается нелепые оправдания придумать. Да и прикольная эта Инаха, на нее не получается обижаться. Наверное, потому что ее заразительная улыбка странным образом заражает их хорошим настроением. Особенно она заразна, когда довольно пританцовывает после хорошенького перепихана с Ридиком. «Приветики, не буду мешать, лучше поскорее пойду обрадую своих юных падаванов прополкой рисовых полей. Ох, этот запах свежескошенной травы, как же было хорошо в ней кувыркаться с сенсеем, и хихихи, ты присмотри за ее Руичи, чтобы она не распускала руки и не закувыркала твоих парней. Ой, не беспокойся, она уже собирается кувыркаться со мной». Глаза Сакуры чуть не вылезли, ибо прочитать между строк не смогла бы, наверное, только амеба уровня Наруто. Яруичи — это ее сенсей получается. Она бросила косой взгляд на Кицу, которая, довольно облизнув губки, играла своими бровками, пристально прожигая Ридика томным взглядом. Тот, в свою очередь, игнорировал ее. И слава богу, она не представляла, каким образом она могла отказать кому-то уровня Ридика. Как минимум, подобный отказ может испортить ей карьеру и, скорее всего, жизнь. А ведь она уже давно настроена стать сильной кунаичи, достойной стать женой главы клана Учиха. То есть ножки раздвигать перед сенсеем она, несмотря ни на что, не горела желанием. «Так, я тут нам подобрал миссию по посадке картошки». Боба аж подпрыгнул. «Юху, чё, девочки, хватаем лопаты и сапы и побежали развлекаться? Сенси, надеюсь, шашлыки будут». «Естественно, какие миссии Д-ранга без них обходится? Это вам не полевые сранги, где огонь нельзя по уставу разводить. Я 2 килограмма мяса вчера замариновал. Тогда давайте сегодня, как следует, отдохнем на природе». Сакура хотела возразить, напомнив, что курьерские, поисковые и многие другие миссии в принципе не предусматривают свободного времени на готовку шашлыков. Но когда Ридик достал из Фуина шезлонг и начал жарить шашлыки, бросив всю работу на них, она поняла, что Джаунин его уровня с самого начала не собирался. «Погодите немного». Ридик закатал рукава и встал в пару с Кицу долбить лунки, пока она кидала картоху. «Обожаю это дело. Сакура, ты тоже учись, все в жизни пригодится. Вдруг будет миссия в глухомань на год или два, сможешь разбавить рацион свежими овощами. Или вдруг придется скрываться от врага, примерить личину крестьянки или лучше крестьянина, это милое дело. Считай это попутной практикой актерского искусства. К тому же никто тебе не запрещает, пока руки работают, заняться упражнениями для развития разума и духовной энергии. Я как вижу, у тебя есть нечто вроде параллельного сознания. Было бы неплохо попытаться развить его и перекладывать на него часть задач. Например, пассивное усиление тела, анализ визуальной дополнительной информации, тактика. О чем вы, сенсей? Какое параллельное сознание? Ридик наклонился к ней и прошептал нечто, от чего у нее волосы встали дыбом. Это темная Сакура. Та самая, которую ты скрываешь под личиной приличной и женственной девочки, фактически разрывая себя пополам. Это очень интересная способность, что наверняка не уступит клановым техникам Яманака. Так что рекомендую ее развить. Поиграй с ней в шашки. Попробуй иллюзорных клонов отдать под ее контроль, а еще лучше теневых. Запасы чакры тебе хватит как минимум на 2, а для этой цели и 1 хватит. Сакура выпучила глаза и кивнула. До самого вечера она продолжала размышлять и в итоге попыталась выйти на контакт со своим темным альтер-эго. И да, у нее легко получилось отдать ей под контроль иллюзорного клона. Но поведение ее темной личности было для нее настолько смущающим, что она решила никогда не показывать ее на людях. По крайней мере, пока та не научится вести себя менее импульсивно и не визжать всякие пошлости про соски так громко. 93. Наруто держал в своих руках накуренного кошака, который что-то ему рассказывал с серьезной мордой. На нем самом была маска, похожая на ту, что носит Какаши, внутри которой особый Фуин фильтровал воздух и мог даже в малых количествах извлекать кислород с воды, но для шиноби было достаточно, чтобы, замерев, сидеть в воде безвылазно сколько его душе угодно. Рядом с ними в таких же бандитских черных масках шли Саске и Бибамару. Какаши, от чего-то сильно довольный, щурил свой глаз, ковыляя в развалочку вместе с ними. «Биба, что за дрянь ты ей бросил? Кошка, кажется, поломалась. Просто дымовая бомбочка из слабенькой травы, что забраковал Боба. Он, конечно, непоколебимо придерживается стандартов своей продукции, но, по-моему, и неудачные образцы его ботанических экспериментов не стоит выбрасывать, ведь они могут подсобить в делах шиноби, если использовать их с некой фантазией. И зачем же ты используешь эту траву? Неважно. Пошли попробуем с Хирузина сбить нормальную миссию». Саски молча кивнул, поддержав идею темнокожего сокомандника. Их уже извели эти десятки миссий по прополке полей, уборке полигонов и собачьих вольеров Инузука. Хотя Биби понравилась эта миссия, Он к всеобщему шоку просто зафуинил все собачье дерьмо и все никак не кололся, зачем оно ему нужно. Больше миссий по уборке собачьих питомников клан Инузука не выпускал. Как позже выяснил Какаши, Биба и Боба заключили сделку с Инузуками и устроили им полностью автоматизированную фуиновую систему по уборке вольера, подачи воды и корма в собачьи кормушки. Инузукам просто приходилось следить, чтобы в печати зафуинивали достаточно корма и свежей воды. А братья Кокс лишь время от времени забирали свитки с собачьим дерьмом. Более тщательное расследование Какаши выявило, что они носят эту дрянь в клан набурами и от них получают фуины со странными удобрениями с высоким содержанием чакры. С этого он сделал логические выводы, что пропитанные собачьи дерьмо нинкинов – это, можно сказать, элитные корма для некоторых видов личинок жуков-абурами. А сами личинки производят уже весьма ценные удобрения. Естественно, помимо самого корма для личинок, абурами получают всякие эфиры и прочие вещества, которые по факту безвредны для определенных видов жуков, но ядовиты для паразитов и грибков, что им вредят. Конечно, такие лекарства лучше всего самим производить, ибо жуки – это, считай, что оружие их клана, и в случае ошибки они понесут крупные потери. Но у братьев Кокс было преимущество, ради которого жуководы готовы были идти на риск. Это чистота и отсутствие вредных примесей в этих веществах. Мало кто в их мире мог добиться такого уровня обработки и синтезирования химических веществ, как эти два торчка. И это только верхушка айсберга. То, что они вводят в свои собственные тела, было на порядок сложнее в технологическом производстве, чем любые пилюли Акимичи и Нара. Не было бы Редика и Кицуто, Данза уже давно прибрал бы этих два самородка в свои подземелья и заставил бы их варить сыворотки суперсолдатов бочками. Эти факты о его воспитаннике приятно удивили Какаши. Мастер ядов – это всегда востребованный в деле шиноби человек. Да и вообще он думал, что Саске будет самым ценным членом этой команды, но Наруто с его клонами и знаниями фуиндзюцу сильно напомнил Какаши, навыки. Да и внешность, судя по детским фоткам Кушины с ее троюродным братом, что показывал его сенсей, у них с Наруто была до безобразия похожа. Отличались лишь цвет глаз и волос. Если бы не эти явные черты Минато, то Какаши заподозрил бы, что Кушина нагуляла Наруто со своим родичем. Далее был Боба. Он, блядь, владел 5 стихиями. Какаши просто офигел, портя на него чакропроводящую бумагу для проверок стихии. У него правая рука стабильно выдавала стихию земли, а левая 5 из 10 воду, еще по 2 огонь и молнию, и один раз он выдал чистый ветер, но нередко мокрые масле стихии воды листы то резало примесями стихии ветра, то сжимало стихии молнии. Однажды даже сжатый стихией молнии лист просто разрезало в конфетти. Это было непонятным явлением для Какаши до тех пор, пока он не попытался дать в левую руку Йоруичи чакропроводящую бумагу, и она стабильно комкалась стихией молнии и затем рассыпалась в конфетти. Как объяснила она сама, у нее сильно выражена склонность к стихии скорости, даже геном в детстве пробудился, как у Бибы и Бобы. В общем, он теперь знал, что Саске – это обычный парень-трудяга с небольшим талантом. Монстры, они в стороне двора Редика живут. Когда те начали выкручивать яйца Хирузину, требуя задания посерьезней, Какаши даже не пытался возразить. Этим парням давно пора прирезать пару бандитов с большой дороги, чтобы привыкнуть к кровавому аспекту жизни шиноби, особенно Наруто. Больно он пацифистичный. Джинчурики по жизни должны быть готовы оборвать бомбой хвостатых жизни десятков тысяч простых городских жителей лишь для того, чтобы их деревня или страна получила в переговорах условия повыгоднее. Они фактически оружие массового уничтожения, и с тем характером, что у Наруто сейчас, из него вряд ли получится толковая ядерная бомба. У Хирузина слишком мало рычагов и авторитета, чтобы Наруто переступил свои моральные ценности, творя бесцельный геноцид мирного населения других стран. А вот другие джинчурики в этом вопросе не будут церемониться со страной огня и Конохой. Хирузин, как и ожидалось, навязал Наруто Тадзуну. Было бы глупо считать, что Хокаге не знал, что это за подстава, но он решил сделать таким образом урок для своего цепного пса. Он хотел, чтобы они побывали на грани отчаяния, чтобы Какаши за компанию тоже стряхнул с себя дрему и взялся за этих эпиздолов всерьез. Как он слышал по докладам и видел в специальном артефакте второго Хокаге, Какаши просто забил хуй на обучение и проводит недели напролет, читая книжечки и даже не устраивая после миссии тренировки на полигонах для своей команды. Он вообще охуел. Даже распиздяя Сума регулярно выделяет время и учит Шикамару и Чоуджи ходить по деревьям. И на каким-то образом уже, наверное, сильнее чунинов в контроле чакры, так что хождение по воде и земле для нее было как детские игры. Редика и Наха и вовсе заставили Хирузина подавиться дымом, когда начали учить своих генинов ходить по воздуху. Это уже был пиздец, который Хирузин не поленился лично засвидетельствовать, отправив к ним теневого клона. А сам тем временем выгнал Анбу с потолка и, используя все ту же стеклянную сферу, подсматривал за женской баней, наяривая свой старый дрын под столом. Но вернувшись к Наруто с его командой, Тадзуна, старый алкаш и мошенник, в открытую начал ебать им мозг, докапываясь то до возраста, то до роста Наруто, отчего тот начал совсем не свойственно для него ругаться со старым пидором матом. Слышала бы Кицу уши, оторвала бы обоим. В общем, эти два дебила нашли друг друга. Биба тем временем покуривал косяк, пытаясь абстрагироваться от происходящего и потихоньку донимая соски. «Эй, видишь белого кролика?» «Нет, а он есть». «Нет его. У нас не та местность для подобного вида живности. Они у нас серого окраса. Эх, даже жалко тебя. Хотя бы видишь лужу вон на той дороге. Как думаешь, это олень мимо проходила и ему приспичило?» «Ну, учитывая, что дождя не было неделю, это очень даже вероятно», — нахмурившись, ответил Саски. Какаши к своему удивлению тоже заметил эту аномалию, но покорил себя за то, что его накуренный ученик был более внимателен к обстановке, чем он сам. Биба тем временем каким-то образом отыскал какой кусок помета дикого зверья и, хихикая, пнул его от дуги, отправив какаху в лужу, от чего та очень четко булькнула, полностью проглотив дерьмо. Прошло 10 секунд, и они почти дошли к луже, как из нее вывалилось два тела и, стянув с лица респираторы для подводного дыхания, начали блевать, матерясь. «Сука, оно попало мне в глаза. Буэээ. А мне в рот убрал». Боба незамедлительно заржал отвратительным смехом, который напоминал смесь гиены и какой-то прокуренной утки. Наруто тоже присоединился и уже упал на колени, вытирая на глазах слезы. Соски с Какаши едва удерживались от заразного смеха, пока старый алкаш в ужасе ныкался за телегой. Два искупавшихся в луже с дерьмом бледных шиноби тумана были в ярости и, недолго думая, накинулись на Бибу, попытавшись его распилить цепью с лезвиями на звеньях. Вот только зря они подошли к нему на расстояние вытянутой руки. Два отчетливых щелчка, и Биба уже смотрит на них сверху вниз, заливисто хохоча сквозь слезы. Какаши едва заметил, как тело Бибы среагировало на откровенную жажду убийства от этих шиноби. Левая и правая рука парня разбухли до толщины бедра Какаши и сломали позвоночник этим бедолагам. А Биба даже не сбил дыхание, заливисто смеясь. Наруто тем временем немедленно забыл о смехе и подбежал к этим парням, используя мистическую руку на их позвоночнике. «Биба, идиот, как мы их будем допрашивать, если у них сердце и легкие откажут? Надо было бить на один позвонок ниже. Теперь придется сращивать нервы. Не стой как идиоты, давай помогай искусственно стимулировать им сердце и легкие, пока я не срастил им все, что надо». Саски и Какаши просто таращились на это, потерявшись в своих мыслях. Саски спросил, что это было. Биба, сидя над полутрупами, до сих пор давил свои импульсы, хихикая время от времени. Наруто вскинул голову, осмотрелся и, поняв, что Саски интересуется скорее приемом, который использовал Биба, ответил: «А, ты о его ударах? Это он так свое тело улучшил. Он подавил препаратами свой контроль над телом, и сейчас, можно сказать, он частично на автопилоте. Это его подсознание и мышечная память реагируют на угрозы извне. Он уже давно развивает улучшение своего тела в этом направлении и весьма успешно. Он называет это хихихи, укуренным кулаком». Биба резко встал и крикнул: «Все, готово. Они еще протянут пару часов в таком состоянии. Давайте найдем место подальше от дороги и начнем ломать им зубы плоскогубцами. Они мне все, суки, расскажут. Хи-хи-хи. Решили, бляди, меня этой цепкой прирезать. Я вас сам сейчас как куски нарежу и сварю борщ, а потом им же вас и накормлю, гниды». От этого Тадзуну незамедлительно вывернуло под его телегу. Он уже успел пожалеть, что решил обмануть Бибу с остальными маньяками из Конохи. Даже шиноби тумана не так пугали, как этот белобрысый и черномазый маньяки с будничным выражением на лице, решающие, каким образом расчленить и удержать в сознании их добычу одновременно. Какаши тоже не спешил вмешиваться. Он до сих пор не понял, играют ли эти парни на публику в виде пленных или реально собрались их жестоко пытать и убить. Инвалиды же в надежде на полное исцеление и в страхе перед расправой начали сливать все, что они знали. Наруто, в свою очередь, отлично отыграл хорошего полицейского, пока Биба вжился в роль маньяка-потрошителя, перебирая разные отполированные до блеска скальпели и плоскогубчики. «Наруто, ты уже закончил?» — спросил Биба, примиряясь с плоскогубцами ко рту визжащих пленников. Хрускряк. «Эй, Наруто, зачем ты обломал весь кайф? Я только собирался провести практически полевые занятия по пыткам и вскрытии. Не балуйся. У нас миссия и некоторые вопросы к нашему заказчику». Они оба повернулись к Тадзуне. Биба с безумной улыбкой, предвкушающе, щелкнул дважды своими плоскогубцами. Он все еще не оставил надежды на практику с живыми пациентами. Как оказалось, Тадзуна обычный мошенник, который решил поймать Коноху, думая, что он самый умный. То, что он мог угробить несколько генинов, его волновало еще меньше, чем брошенная в стране кишащей нукининами и бандитами дочь с внуком. Он хотел только достроить мост. Какаши, так и не дав Биби провести стоматологический осмотр клиента, выдал дичь о репутации Конохи. А Наруто, как тряпка раскис, и решил все же помочь алкашу ради его дочери и внука, а также отомстить гата за то, что он грохнул Йобаря, его дочери, который был настолько неразборчивым, что решил жениться на бабе с прицепом, что старше него на 5 лет. Но в итоге его распял на кресте гата, оставив внука Тадзуны без отчима. Недолго думая, Наруто резво рванул вперед и, перебравшись паромом в тумане на архипелаг страны волн, начал тщательно рыскать. Здесь Наруто швырнул кунай в кусты. Какаши закатил свой единственный глаз, почти превратив его в гейкуган, в пару к шарингану. Саски устало фыркнул, пока Какаши полоскал мозги Наруто на тему того, что он кого-то так поранит. Но Наруто не унимался, полез в кусты, где обнаружил кунай над головой белого кролика. Биба ехидно спросил Саски: «Ну и кто теперь дурак? Белый кролик то, вот он. Надеюсь, теперь ты его видишь?» У Саски от раздражения даже шаринган активировался, пока в душе он кричал, что это, блять, невозможно. Это подстава. Как кролик оказался тут? Откуда этот нигер узнал, что этот кролик вообще будет? Тем более они же километров 30 намотали. В то же время Какаши охуевал не меньше. Он и сам не мог вписать в картину происходящего кролика из страны снега, и тем более то, что накуренный бред Бибы оказался пророческому. Наруто тем временем в собственном мире жался к напуганному до полусмерти кролику, визжа: «Кролик-сан, прости меня, я не хотел, прости меня». А Тадзуна усиленно жрал водку, пытаясь уничтожить в себе навязчивую мысль, что пизда ему, или его прирежут нукинины, или он ёбнется с этими клоунами. 94. Какаши было тяжело. Новости о том, что Наруто и Бибамару могут без колебаний как цыпленку свернуть шеи навскидку чунинам из скрытого тумана, а у Бибы, ко всему прочему, есть наклонности к садизму, весьма тревожили Джоунина, который думал, что такого рода проблемы скорее всего стоило ожидать от мелкого учихи. Эти психи в свое время просто с ума сходили, упиваясь резней, пока Табирама не приструнил их, ограничив их работой в полицейском участке Конохи. После этого клан начал, откровенно говоря, вырождаться, ибо учиха не могли сильно сходить с ума на службе в военной полиции, и соответственно шаринганы у них тоже все реже до трех томой развивались. Но это была цена, которую они вынуждены были платить, чтобы не повторилось той резни в погоне за мангеки, что однажды переполовинило клан Учиха. Ведь эти ублюдки дружили только внутри клана, так что и резать для мангеки пришлось чуть ли не родную мать, сестер, братьев и собственных детей. В общем, от Наруто и Бибы он такой кровожадности и бессердечности не ожидал. Впрочем, неудивительно, что этот Наруто вырос с остальными шарами. С самого детства, в отличие от оригинального, он не был сиротой, которую могли пинать кто попало, воспитательницы, что применяли насилие к даже детям. Помимо Наруто, в свое время были все вычислены редиком и показательно наказаны, а самые заядлые садисты с особой жестокостью покалечены и превращены в инвалидов. Хирузин, которому было похер на судьбу Джинчурики своей деревни, на такую расправу над обычными смертными даже не обращал внимания. Больно ему надо портить отношения с бойцами ради нескольких дохуя возомнивших о себе идиотов. В итоге Наруто никто не травил всю его жизнь, он обрел немаленькую силу и вырос не тряпкой, которая спустит бандитам с рук что-то вроде покушения на его жизнь. Никто вроде и руки, из-за риска сдохнуть, попав под горячую руку Кицуни, ездил ему по мозгам всю жизнь, внушая, что никто и должен всему миру просто за то, что он дышит с ними одним воздухом. Но все же нельзя сказать, что он вырос черствым и злым человеком. Он, несмотря на то, что в доме Кицуи в академии находился в окружении нормальных и доброжелательных людей и детей, от этого еще более контрастным ощущалось отношение всех жителей Конохи за пределами этих островков адекватности. Не странно, что теперь принцип, по которому Наруто живет, близок к зуб за зуб, или относись к другим как хочешь, чтобы относились к тебе, и требует он от других не меньше, чем от самого себя. В то же время все, с кого он брал пример, были людьми, которые проявили доброту к нему, незнакомцу без ничего за душой. Так что он был весьма добрым и сострадательным малым и добил тех шиноби лишь из жалости и нежелания позволить им перед смертью перенести издевательство Бибы. В общем, это и сам Какаши понимал и даже немного одобрял поступок Наруто. В то же время он читал выводы генетиков о родословной Бибамару. Этот парень, помимо того, что сын Фугаку, был еще и внуком Рейкаге, а их порода всегда была агрессивной, коварной и бессовестной. Неудивительно, что у ублюдка, впитавшего все это в свои гены, есть проблемки с головой. Да и баловство с наркотическими веществами тоже не добавляет адекватности этому парню. В общем, этот геморрой по имени Биба сейчас в топе проблем, которые свалились на голову бывшему анбушнику. К тому же эта сраная миссия воняет дерьмом. Третий Хокаге очевидно решил встряхнуть этих наивных парней, отправив их на этого мошенника, чтобы они могли, так сказать, обжечься и в следующий раз более рассудительно выбирать миссии, не спеша снова хвататься за сранг. Ведь хоть не всегда эти миссии перерастают в ранг из-за нападения вражеских шиноби, но считать их прогулкой из-за риска нарваться на бандитов тоже нельзя. А тут этот алкаш так удобно подвернулся. В случае провала этой миссии заказчика не жалко, и Джинчурики получит весомый провал в карьере, что позволит старейшинам мариновать его в генинах хоть до конца жизни. Никому не выгодно, чтобы он становился чунином или джоунином. Больно много свободы у шиноби этих званий. Собственно, из этого и вытекает вялый энтузиазм Какаши в обучении его новобранцев. В частности, его полное отсутствие. Ему прямым текстом заявили: ты как бы делай вид, что вы команда, и ходи на миссии, но не сильно старайся. Желательно в процессе их заебать так, чтобы они даже не задумались о том, чтобы после работы идти тренироваться или что-то учить. Такие намеки заставили Какаши выматериться про себя, но все же он, еще будучи анбу, свыкся с тем, чтобы выполнять приказы без обсуждений. То, что его команда в итоге просто обречена остаться посредственностью и из-за этого сам Какаши может сдохнуть, это просто издержки профессии. Шиноби должен терпеть ради деревни и такое. Не повезло Какаши стать разменной пешкой в политике, как и его собственному послужному списку. Да и с этим алкашом все не ладилось. Какаши понял, что риск намного выше, чем он предполагал, когда в него и его молодую команду прилетела огромная двухметровая заточенная рельса. В полете он опознал эту херню как один из мечей семи мечников тумана. Только и успел скомандовать пригнуться, как все припали к земле, и эта херня просвистела над их макушками, встряв наполовину ширины в дерево. Забуза пафосно запрыгнул на свой меч и уже хотел толкнуть понижающую мораль речь, когда Биба крикнул: «Мать твою! Знаешь, куда я тебе эту рельсу затолкаю, гнида?» Кац! Глаза мечника чуть не вылезли, когда он осознал, что стоит на приклеенных к рукоятке взрывных печатях. Это последнее, что успел увидеть водяной клон перед тем, как его и оружие снова превратило в морскую воду приличным облаком концентрированной стихии огня. Какаши, не сказав и слова, метнулся в образовавшуюся пыль и туман. Там некоторое время звучало ругань и удары металла о металл, и в итоге перед тем, как пыль осела, все затихло. А появившийся из тумана Забуза, держа на вытянутой руке двухметровую водяную сферу с Какаши внутри, сказал: «Сдавайтесь, мне нужен только старик». Какаши подливал масла: «Слушайте все, убегайте, вам не справиться с ним». Наруто, даже не дослушав их, уже создал несколько десятков клонов, и те, достав с подсумка сюрикены, швырнули их во все стороны вокруг себя, не забыв метнуть парочку и в сторону Забузы и Какаши. Пока сюрикены разлетались, Наруто попутно сложил печати, что превратили эти железяки в несколько сотен теневых сюрикенов. И все бы ничего, но даже Какаши боялся попасть под железо, которое метает этот белобрысый шкет. И даже теневые сюрикены при такой кинетической энергии не сразу рассеиваются при ударе, оставляя существенные раны. Потому неудивительно, что он единовременным залпом превратил пару десятков метров леса вокруг них в мелкие щепки и ободранные стволы без коры. Это все было трюком, что Наруто придумал против техники замены, и неважно, пинета или водяной клон. Если Забуза оставил его недостаточно далеко, то ему хана. После того, как Наруто увидел, что Какаши упал на поверхность воды, избавившись от водяной тюрьмы, клоны разбежались, держа кунаи наготове, прочесывая лес. Он, в отличие от Канона, хорошо осознавал, как именно использовать клонов, и даже их тайбзюцу было основано на уклонении и захватах, приближенных к айкидо и джиу-джитсу, которые используют силу и анатомию противника против него, сводя в минимум вероятность, что их развеют обычным ударом. Но все эти навыки не помогли клонам против Джоунина, и Забуза нашинковал их своим тесаком. Но их целью и не было победить ублюдка. «Там!» — крикнул Наруто, и Биба, фактически не сговариваясь с Саске, выстрелил в ту сторону, куда полетел его огненный шар вакуумной пулей. Стихия ветра усилила огненное дзюцу до уровня, при котором пламя стало белым и начало плавить песок, заставляя водяных клонов Забузы кипеть заживо. Но Биба, в отличие от Саски, у которого был резерв поменьше, не собирался ограничиваться одним дзюцу. Десятки воздушных пуль, двигаясь по изогнутым траекториям, вырывали из пылающего ада пламя и, уже превратившись в огненные шары пылающей стихии ветра, разлетались вокруг, поджигая разбитые в щепки деревья. Уже через минуту такой экономной бомбардировки все пространство вокруг них пылало, и у Забузы были серьезные проблемы с образованием стихии воды, да и стена пламени, отрезавшая его от моря, не позволяла использовать природные источники его стихии. Как и ожидалось от учеников копирующего ниндзя Шарингана Какаши, ваши навыки использования дзюцу выше всяких похвал, но вы все же генины, а пропасть между генинами и джоунинами искусным использованием чакры не покрыть. Забуза сложил несколько десятков печатей под обстрелом кунаев и сюрикенов, которые едва успевал отражать его водяной клон. Мечник успел несколько раз проклясть Саски за его хитровыебанный рикошет кунаями и сюрикенами с проволокой, которые его пару раз чуть не убили, пока он слаживал печати. Но железо ничего не могло сделать против опытного джоунина. Поняв это, Биба начал подогревать Забузу иглами из стихии молнии, и тут его клоны уже лопались как воздушные шарики, но он успел завершить все печати и шарахнул по ним водяным драконом. «Мать твою!» — выругался Биба, но все-таки наскреб по сусекам чакры и с криком: «Сука! Папи говнопидр! Грязевой дракон!» Без единой печати воплотил свою чакру в дракона, который раздавил свою водяную пародию и на излете хлестко приложил охуевающего Забузу. У Бибы не было выбора, кроме как потратить почти весь резерв на мгновенный каст дзюцу без печати, чтобы прикрыть заказчика от этой атаки. В другой раз этой чакры хватило бы на троих грязевых драконов с положенными этому дзюцу печатями для подготовки и изменения свойств чакры. Но в теле Бибы чакра буквально всегда наиболее подходящая именно для стихии грязи, потому некоторые этапы можно пропустить, но это не меняет того факта, что нужно произвести корректировку формы и направления выстрела дзюцу, иначе придется тратить чакру на ручное управление этой стихией. Собственно, вся чакра Бибы ушла на придание формы вырвавшейся из его тела грязи, а также разгон ее в определенном направлении. В то же время Забуза едва оклемался после того, как чуть не захлебнулся грязью, как его немедленно настиг водяной дракон, сучий Шаринган Какаши. Все верно, Какаши тоже не зевал и скопировал дзюцу Забузы, как крыса послал его следом за грязевым драконом Бибы. В этот раз Забуза прилично хлебнул водички и даже успел пожалеть, что у него нет жабр, как у некоторых представителей клана Хашигаки. Упав на колени и мощно проблевавшись ведром воды из легких и желудка, он едва встал на трясущихся ногах, чтобы, блять, только не снова. Снова водяной дракон в исполнении Какаши. Этот дзюцу его практически пинком под зад заставил применить Наруто. Какаши попытался было отлинять, сославшись на то, что ему нужно чакру поберечь. Но угроза рассказать Курина и Асуми, как его обосрал стихии грязи, Биба быстро вправила мозги беспечному джоунину, и он решил добить вражину контрольным водяным драконом. И Какаши реально почувствовал, что еще одна минута Шарингана и ему пизда. Чакра кончится. Забуза тем временем чувствовал себя одиноким носком в стиральной машинке, пока его пидорасило внутри водяного дракона. Вывалился он из заднего прохода зверюшки уже готовеньким. И Биба, умудрившись где-то надыбать меч Забузы, начал подходить на подкашивающихся ногах, примеряясь, как лучше рубануть шею этого перебинтованного мудака. Как вдруг два синбона въебались Забузе в позвоночник. «Сука! Что за крыса застелила мой фраг? Убью!» От ярости у Бибы аж пробудился Шаринган с одним томой, отчего Саски с Какаши шлепнули себя по протектору ладонью. Видно, Биба слишком сильно переживал потерю возможности прирезать этого шиноби лично. И действительно, такая запись в личном деле Генина гарантирует ему жилет Чунина, как только тот выполнит норму по миссиям. И вот все это накопилось в один комок стресса и выплеснулось в пробуждение легендарного дадзюцу. Какаши подбежал, пощупал пульс и покачал головой. Хаку все-таки решился высунуться, подумав, что у Бибы Какаши уже не хватит чакры, чтобы создать ему проблемы. Он, смотря с опаской на скрежещущего зубами Бибу, начал заливать свой бред про то, что он нанин скрытого тумана, а Забуза предателя и его тело нужно сжечь, чтобы никто не узнал секретов его тела. На предложение помочь с кремацией от Саски Хаку вежливо отморозился и, взвалив на спину Забузу, начал пялиться на меч, на который оперся Биба. «У тебя вопросы, сука? Меч — это культурная ценность скрытого тумана. Не моя проблема, сука. Вали, пока я не решил проверить его остроту на тебе». Биба демонстративно взял двухметровую шпалу и, вздувшаяся мускулами конечность, неуловимым легким движением провернула меч на вытянутой руке Бибы. Спустя секунду ободранный ствол за его спиной развалился на три косые полена с зеркальным срезом годовых колец. Хаку сглотнул на миг, подумав, что даже Забуза не был настолько искусен в киндзюцу, и молча ретировался. У него еще будет шанс вернуть меч, когда Забуза очнется. «Черт, я сейчас сдохну нахуй», — сказал Биба, повиснув на воткнутом в землю мече. Соски с Наруто кивнули, а Какаши срубленный ствол дерева просто без сознания ёбнулся лицом в грязь там, где стоял. И хуй знает, потерял он его до или после того, как Хаку съебал. 95. Какаши пришел в себя в незнакомом доме. Как только он хотел встать и осмотреться, то его уложила обратно в футон женщина, которая назвалась дочерью Алкаш, то есть их клиента Тадзуны, по имени Цунами. Поинтересовавшись, где все, Какаши узнал, что Наруто оставил своего клона охранять Цунами, а сам занят охраной стройки. В то же время Саски заебал Бибу со своей жаждой силы и вытребовал с него тренировки. Сейчас они пошли в лес и пытаются забить через шаринган в мышечную память Саски тайдзюцу Бибамару, тем самым сделав его стиль более эффективным и смертоносным. Особенно Саски загорелся идеей овладеть киндзюцу. Больно ловко Забуза их щемил своей рельсой. Какаши одобрил, но немного поколебался, ведь третий четко дал понять, что старейшины не хотят взрывного роста навыков его генинов. Но что тут поделать, если у двух из них шаринганы, у третьего теневые клоны, а все они, кроме Саски, по всем параметрам чунины. Даже Саски умел ходить по воде и деревьям, что уж тут говорить о том, что Какаши не знал, как незаметно саботировать тренировки своих генинов и не спалиться перед этими чрезвычайно проницательными и наблюдательными монстрами. Ему помимо всего еще поручили стать для них авторитетом и близким другом, к которому они должны прислушаться. Но возвращение потрепанного Наруто, Саски и потного Бибамару обломали Какаши. Все они просто игнорировали его после того, как Биба прошелся по телу Какаши мистической рукой. Ему приказали лежать, а они на время, пока он восстанавливается, возьмут на себя дежурство по охране дома и моста. Точнее, Наруто было скучно тренировать Саски, и он сбежал на мост, где создал пару десятков клонов, которые задрачивали контроль чакры, заодно покрывая фуинами укрепление мост Тадзуны. Теперь даже Дейдара не сразу подорвет эту херню. А о том, что возможное нападение Хаку и Забузы его повредит, можно и вообще не мечтать. В то же время это позволит Наруто и Бибе не сдерживаться и поливать мост стихийными ниндзюцу и железом, как они привыкли. Биба уже привычно стянул с себя черную майку, которую он носил, чтобы было удобнее пользоваться его мышечной трансформацией, которая обычные футболки превращает в совсем уж безрукавки. Он не заметил, как за ним наблюдал томный взгляд зрелой женщины, как она пожирала его совершенную мускулатуру, доведенную до твердости и прочности металла. Она решила не таиться и сказала: «Снимай свою одежду, я постираю ее». Биба бросил на нее быстрый взгляд и, искренне улыбнувшись, согласился: «Было бы замечательно, спасибо, я тогда в душ». Цунами не поняла, почему Биба не запер дверь за собой, наверное, какие-то привычки шиноби, но когда в дверном зазоре мелькнуло его обнаженное тело с тем монстром у него между ног, она сглотнула в шоке, выпучив глаза, и прильнула к щели в двери, потирая бедрами о друг друга. Биба вдруг обернулся и уставился на покрасневшую от стыда женщину, но он улыбнулся и поманил ее внутрь, от чего та прямо расцвела. Она была нормальная женщина на третьем десятке своей жизни, и у нее еще были надежды обрести счастье. Она хотела найти мужчину, что станет отцом для ее сына, а также она хотела трахаться. Тот наивный парень, которого распял Гата, был не последним ухажером этой девушки, но другие были тут проездом и не годились стать отцом ее сыну, потому она пользовалась ими лишь, чтобы сбросить напряжение. Вот и Биба был совершенным вариантом для таких случайных, но не постоянных отношений. Скинув с себя одежду, она все-таки заперла дверь в душ и присоединилась к Бибе, позволяя его рукам смело исследовать ее зрелое тело. Темноволосая черноглазая мамочка была хоть и обычным человеком, но у нее была неразвитая чакра-система. Отдали бы ее в лет 5 на подготовку шиноби, и может, в годам 18 она стала бы генином, но из-за слабых генов ее духовная энергия имела предел развития, и она не преодолела бы порога чунина до конца жизни. Но все равно хотя бы такие зачатки чакра-системы делают ее в глазах шиноби не просто пушечным мясом, а потенциальным инкубатором для производства личинок шиноби. И это тоже стало тем фактором, почему Биба не побрезговал просунуть между ее пышных булочек свою толстую копченую колбасню. Цунами застонала, что заставило Бибу мгновенно шлепнуть по стене, оставив на ней черное пятно, от которого муравьями расползлись иероглифы. Теперь тут стоял звуковой барьер, и он мог ее хорошенько выдрать, и никто им не помешает. Под попискивание выгнувшей дугой спинку женщины он все глубже вбивал в нее свою огромную черную залупу, пока не уперся ей во вход матки. Но и этого ему было мало, он надавил на него, заставив цунами закричать, а ее ноги подкосились, но всадив свою головку в ее матку, он в полной мере ощутил, как его член ударился в стенку ее матки. «О боги! Так глубоко во мне был только мой сын!» Ошарашенно уставившись на свой пупок, под которым появилась шишка от члена, упершегося в ее живот изнутри, Биба тем временем вытащил из повиснувшей на поручнях женщины член и резко вогнал свой член на полную длину, вызвав ее томный крик очередного пронзания входа ее матки толстым черным членом. Шлепок его бедер и ягодицы женщины заставил Бибу удовлетворенно покачать головой. Намотав мокрые волосы молодой мамаши, он начал, уверенно набирая скорость, долбить ее, вынимая почти весь член с ее киски, оставляя лишь головку внутри и снова вонзая свое орудие пыток до шлепка ее попки о его пах. Цунами уже непрерывно кричала, попискивая громче, когда ее живот изнутри таранил мясной ствол Бибы. Она успела несколько раз кончить, но никто не позволил ей насладиться оргазмом, продолжая с беспощадностью механизма пронзать ее вагину своим черным поршнем. Вот накатила третья волна, и Биба до упора натянул задницу похотливой мамаши на свой дрын и, ерзая им в ее киске, пытался забрызгать своей извергающей густое семя головкой все уголки ее детородного органа. «А да, сучка! Теперь ты точно забеременеешь. Если не сейчас, то я собираюсь тебя трахать каждый день все время, пока мы будем здесь. Но ты от меня уйдешь только с животом. Нет, Шиноби-сан, вы не можете оставить своего ребенка жить в этом месте. Не делайте этого с нами». Биба наклонился к повисшей на поручни женщине и прошептал ей: «Да мне насрать, в каких условиях будут жить дети такой шлюхи, как ты. Ты сама этого хотела. Получи и распишись». Биба снова всадил ей свой хер и продолжил трахать женщину, которая, несмотря на свои слова, подмахивала бедрами, жадно пожирая член Бибамару. Она и сама понимала, что она шлюха и блядь. Она даже иногда при особой нужде брала деньги мужчин, с которыми делила постель. Но делала она это лишь потому, что она искренне наслаждалась такой распутной жизнью. Да и ее первый сын появился именно из-за такого образа жизни. А все потому, что ее отцу всегда было плевать на нее. Она родилась женщиной, значит, не могла стать наследницей. Когда она нагуляла ублюдка, он наоборот обрадовался, что теперь сможет передать свою науку настоящему наследнику. Бессовестно заправив матку цунами огромным количеством густой спермы с генами учиха, он вытер свой член волосами затраханной в слюне мамаши и сказал, надевая свежий комплект одежды из фуи на хранение: «Завтра оставишь стиранную одежду в моей комнате и готовься снова принять со мной душ после тренировок». Он ушел и завалился спать, пока цунами неловко пыталась смыть со своих волос вязкую сперму, которая помимо всего еще обильно стекала по внутренней стороне ее бедер. И это повторялось с ней каждый день до конца миссии по защите Тадзуны. Она сполна заплатила Бибе за все нервы, что вымотал им в дороге ее отец. В очередной раз, тренируясь по лютой жаре киндзюцу, Биба послал нахер соски тренировать контроль, а сам решил вздремнуть на поляне лекарственных трав в тени дерева. Проснулся он, почувствовав на себе пристальный взгляд. Так же, как учиха используют глаза для вмешательства в систему циркуляции чакры противника, любой шиноби с достаточным количеством духовной энергии через глаза произвольно пропускает поток энергии. Особенно он ощутим, когда шиноби пытается собрать информацию о том, на кого он смотрит. Открыв глаза, он увидел темноглазую брюнетку, и нет, это была не цунами, более молодая девушка с более светлыми глазами и темными волосами. Она, держа корзину с лекарственными растениями, уставилась в район паха Бибы, там было на что посмотреть. Огромный член во сне встал, и сейчас у Бибы была такая палатка, будто в город приехал цирк с лошадьми. Он уже подумывал смутиться и прикрыться, но его зловредная натура требовала потролить извращенку. «Тебе так сильно нравится то, что ты видишь. Эта штука не может быть такой большой. Если не веришь, можешь достать и посмотреть, как следует. Я сегодня в хорошем настроении, так что можешь пользоваться моей добротой». «Что? Да никогда. Ты ведь лекарственные травы собираешь. Очевидно, что ты увлекаешься медициной. Неужели ты испугалась обнаженного мужчины? Тем более это очевидно первый и, возможно, единственный раз, когда ты видишь большой черный член. Тебя замучает твое собственное профессиональное любопытство. Что-то ты слишком много знаешь о натуре врачевателей для мечника». Она бросила взгляд на двухметровый меч Забузы, что подпирал ствол дерева рядом с ним. «Это просто трофей. Я немного разбираюсь в киндзюцу, но мое сердце принадлежит стезе медика. Зачем же ты изучаешь эту сложную науку в мире, где проще быть посредственным, но все же мечником, для того чтобы защитить мою семью. В детстве я был беспризорной сиротой войны, даже опустился до разбоя, но мою человечность не дали мне просрать именно мой брат и младшая сестренка. Познав, что такое голод, боль и болезни, я как никто другой понимаю, насколько бесполезно железо, когда те, кого ты любишь, чахнут от голода, а не заразы. Меч не всегда позволяет защитить то, что ты любишь. Потом нас подобрал Ридик. Он нас накормил, обогрел и, можно сказать, разбаловал. Мало кто в нашей деревне может позволить себе воспитать ниндзя-медика, а еще меньше могут позволить себе обучать всех своих приемных детей до ранга и выше. Но Ридик, наоборот, помимо развития наших тел и чакры, обязательно уделял время медицине. Он не любит, когда его или любые другие дети испытывают боль и нужду. Но мы отвлеклись. Ты будешь смотреть или нет? Нет. Смутилась и покраснела красавица, погрузившаяся в рассказ о таком же добром и заботливом человеке, как ее сенсей. Даже одним глазком не посмотришь. Да что ты пристал ко мне, извращенец? Ты так хочешь, чтобы я на него посмотрела? Да я хочу похвастаться. Да и как коллеге мне интересно твое мнение. Ты ведь не отстанешь. Это ты сидишь и сверлишь его своим взглядом. Не будь тряпкой и осмотри пациента с аномально большим членом. Представь, что ты доктор и выполняешь задание по исследованию уникального образца. Это будет отличная практика. Красавица, закатив глаза, глубоко вздохнула и резво начала расстегивать пояс и ширинку, бибы спуская трусы. Когда эта пульсирующая херня встала колом в полный рост, у нее открылся рот и расширились глаза. Черт, этим вообще можно пользоваться по назначению. Эта херня может убить. До нее все нормально. Просто нужно дать девушкам привыкнуть. Хм, и много было тех, кто привык, немало, и все были довольны. Ох, неужели? Что-то слабо верится. Я бы тебе предложил, но сначала давай доиграем в доктора. Красавица покраснела и робко взяла эту оглоблю своей грубой тренированной до мозолей ладошкой, но Биба не жаловался. Он вообще не понимал, что привлекательного в изнеженных женщинах, которые рискуют помереть под ним во время страстной ебли. А все чакраюзерши как одна могли позволить себе озаботиться красотой только в случае, если были клановыми принцессами или джоунинами с приличным положением в обществе. Так что Биби перепадала только от медовых кунайчей и охотниц за геномами, но в отличие от цунами, которую он нагло пытался забрюхатить, этих дамочек он нарошал стерильной спермой. Очевидно же, если они получат свое, то Биба лишится регулярного секса с этими красотками. А сами девушки не сдавались, пытаясь хитростями все-таки подловить его и собрать сливки с его геномом, чтобы продать или самим использовать для рождения совершенного воина. Все же с тех пор, как клан Учиха вымер, все потомки Фугаку без контроля их клана за Шаринганом стали самыми желанными жеребцами для любой кобылки Конохи и не только. Несколько темнокожих шпионок в гражданском тоже регулярно удостаивались его внимания, и то, что у них чакра-система минимум ранга джоунина, Биба тактично игнорировал в пользу горячего секса с мулаточками скрытого облака. И хоть те понимали, что Биба их тупо использует, они не теряли надежды на его ошибку или мимолетную блажь. Вдруг он привяжется и решит подарить им ребенка из жалости. Это тоже их устраивало, как и Райкаге в целом. А вот красавица увлеклась и уже двумя руками, не скрывая использования мистической руки, лапала его член и играла его шарами. Биба специально позволил себе кончить прямо в лицо этой увлекшейся извращенки. Черт, ты это специально. Хи-хи-хи, и это лицо опытного медика. Мне нравится то, что я вижу. Слушай, ты не против попробовать его отсосать? Ты уже разбудила во мне зверя и должна взять на себя ответственность. На нахуй иди. Покраснев как рак, красавица стерла с красного как помидор лица его густое семя пучками зеленой травы, что нащипала под деревом. Ты не подумай, что я хочу тобой воспользоваться. Я тебе за это отдам этот меч, идиот. Я парень. Стояк Бибы на миг почти сдулся, но прищурившись и всмотревшись в лицо девушки, он покачал головой и, пока его член снова твердел, сказал: «Хм, знаешь, я что-то сомневаюсь. Я думаю, что ты не будешь против провести мне хотя бы внешний осмотр». Хаку покраснела еще гуще, гневно уставившись на Бибу. «Я тебе отдам меч, если ты покажешь член». Хаку неловко помялась и, посмотрев на меч, задрала юкату на одну секунду. «Видел? Все, давай сюда меч». «Нет-нет, я хочу осмотр без препятствий. Ты мой вообще облапала. Я парень. Перестань говорить о мне как о женщине». «Да-да, конечно, спускай трусы». Хаку, сжав губы, спустила трусы и задрала юкату. «Видел?» – спросила она, болтая не менее массивным членом, чем у него, только бледными с толстыми синими венами. Биба закатил глаза и щелкнул щелбаном по заловке, отчего в паху Хаку образовалось облако чакра дыма. «Отличная хинге, но следующий раз копируй не мой собственный член. Серьезно, даже вены одинаковые. Кстати, отличная стрижка и прекрасные половые губки. Обожаю розовые зефирки. Ну, так что, вставай на колени и отрабатывай меч. Папочка сегодня щедро и подарит тебе на Рождество то, о чем ты мечтал, сынок. 96. Хаку пребывала в размышлениях, пока ее молча драл в задницу большой черный член. Она чувствовала, что предает Забузу, став раком перед первым встречным, но этот незнакомец, в отличие от ее сенсия, без лишних вопросов утоляет ее физиологические потребности. В то время ее сенсей все никак не выбросит с головы ту шлюху Мейтеруми. Он еще сопляком ради нее решился предать Егору и в итоге стал Нукинином. Но та самая выходка во время экзамена на Генина Кровавого Тумана. Она хоть и спасла все последующие поколения от судьбы убивать своих товарищей и братьев с сестрами, но в то же время никто не собирался прощать Забузу за то, что он вырезал всех детей в своем выпуске Генинов. Ему не было места подле богини вроде Мейтеруми.